Глава 9. Чаю в буфете действительно не нашлось, но когда Серафима оставила Немировского у себя в комнате и вышла в кухню, там обнаружилась соседка Таисия. Ей было лет 18, она была не по возрасту злобной и не по возрасту же запасливой. Серафима считала эти ее черты естественными. Тайка была деревенская, и кто знает, что ей пришлось пережить, прежде чем она попала в Москву. Может быть, еще и слишком мягкой она осталась после пережитого. «А когда отдашь?» — спросила Тайка, когда Серафима попросила у нее чаю на одну заварку. «Завтра же куплю». «Ага, куплю. Мой чай хороший. У надежных людей беру, а ты куплю. Жмых апрельский ты купишь, а не чай». Глаза у нее были необычные, ярко-желтые, будто у рыси, и нельзя было прочитать во взгляде этих загадочных глаз, о чем она думает, что ей дорого, на что она способна и не способна. Серафима давно поняла это про нее, и теперь лишь мимолетно отмечала при каждой встрече, что Тайка не изменилась, да и, наверное, вообще не способна меняться. «Давай я тебе деньги за чай отдам», — предложила Серафима, — «купишь сама, какой тебе нравится». «Давай», — согласилась Тайка, и спросила с любопытством, «А кого ты там привела?» «Мужчину своего». «Это знакомый покойной Полины Андреевны», — снимая с примуса закипевший чайник, ответила Серафима. «Я его сегодня увидела впервые в жизни». В то недолгое время, что Полина жила в доме со львами, Тайка была у нее домработницей, а после Полининой смерти вернулась посудомойкой в пельменную. Серафима ожидала, что она начнет расспрашивать подробности, что за знакомый, откуда взялся и прочее в том же духе. Но Тайка повела себя неожиданным образом. «Немировский, что ли?» — ахнула она. «Леонид Семенович?» «Да», — удивленно сказала Серафима. «А ты откуда его знаешь?» «Да как же не знать, когда мне из-за него комнату Полину Андреевну не дали?» — воскликнула Тайка. «Как она померла, и комната ее освободилась, я сейчас в домоуправлении. За что ж, мол, Шурке Сипягиной, какая она инвалидка, да на ней пахать можно, вы мне комнату передайте, или я не человек, всю жизнь в кладовке так и промучаюсь, а у Шурки и своя комната хорошая. А если что, так вы ей Вячеслава Александровича комнату выделяете, ей того много, а я...» «Тая!» — воскликнула Серафима. — Остановись, прошу тебя. Причем, Леонид Семенович, к твоей комнате? — Да не к моей, — всплеснула руками Тайка. — Его эта комната, говорю же. Побежала, говорю, в домоуправление, а мне там. Никому эту комнату не выделим. Потому как в ней гражданин Немировский прописан. Леонид Семенович, покойная Самарина, его при жизни прописала. А уж как оно ей удалось, за какие заслуги, того нам знать не положено. С Полиной было связано так много загадок, что все, относящееся к ней, вообще-то не должно было вызывать удивления. Но сообщенная Тайкой новость изумила Серафиму. «Ты точно это выяснила?» — несмотря на свое изумление, все-таки спросила она. «И ты бы точно выяснила, ежели без комнаты оставалась», — хмыкнула Тайка и с презрением добавила. «Хоть ты, может, и не заметила бы. Есть комната, нету ее. Что тебе, блаженная?» Она никогда не проявляла к Серафиме уважения, постепенно становилась все нахальнее, а эти ее слова были уже самым настоящим хамством. Серафима была не из тех, кто мог бы ее окоротить. Это Тайка понимала. Однако выяснять отношения с нахальной девчонкой не хотелось, и в особенности теперь следовало поскорее сообщить Леониду Семеновичу ошеломляющее известие. Выслушав его, Немировский, впрочем, ошеломления не выказал. «Зачем она это сделала?» — только и сказал он. «Возможно, она предполагала», — проговорила Серафима, и замолчала. Слишком тяжело было сознавать, что женщина, молодая, красивая, жила сознанием своей скорой и неизбежной смерти. И такое сознание не только не лишило ее сил, но, наоборот, заставило действовать с продуманной рациональностью. «Как же он будет жить после нее?» — подумала Серафима. «Кто с ней сравнится? Кто может ее заменить?» От такой мысли ей сделалось неловко, и она поспешила сказать, «Леонид Семенович, я думаю, вам стоит самому сходить в домоуправление. Таисия могла что-нибудь перепутать. Хотя...» «Сейчас пойду», — кивнул он. «Хотя ничего она не перепутала, конечно». Он поднялся со стула. Его лицо оказалось прямо перед Серафиминым. Речной, ледяной цвет его глаз снова поразил ее, но еще более поразил жар, в который ее бросило от его взгляда. Ее охватила растерянность, даже паника. Она не знала, что сказать или сделать. Ей хотелось, чтобы Немировский шагнул в сторону и избавил ее от этой паники. Но если бы он сделал этот шаг, она бы, возможно, разрыдалась. Раздался стук, дверь тут же открылась, и на пороге появилась Тайка. Полина, смеясь, говорила, что сумела внушить ей правила цивилизованного поведения лишь отчасти. Стучаться в дверь научила, а дожидаться, пока позволят войти, уже нет. И объясняла, что привить Тайке какие-либо человеческие представления в полной мере не удастся никому и никогда. Вечно будет одна видимость и вежливости, и ума, и доброты. А доброты, впрочем, даже и видимости не будет. «Ключ держите», — сказала она. И хмуро добавила, из-под лобья глядя на Немировского своими рысими глазами. «От комнаты вашей». «Спасибо», — сказал Леонид Семенович. Наверное, Тайка думала, что он станет выспрашивать у нее какие-нибудь подробности, а когда поняла, что расспросов не последует, в ее взгляде появилось что-то похожее на интерес к нему. «Ремонт придется делать», — сказала она. «Все обои в крови. И в паркет въелась. Попробуй отдрай». Серафима вздрогнула от ее будничного тона. Немировский взял у Тайки ключ и пошел к двери. «Я покажу, которая комната», — с готовностью сказала Тайка и поспешила за ним. Серафима не могла представить, что когда-нибудь сможет войти в Полинину комнату снова. Но раз уж она пришла вслед за Немировским и Таей, а дверь открыта, то неловко ведь топтаться у порога. Комната стала неузнаваема. Серафима не знала, что из нее вывезли всю мебель, да и не только мебель, а вообще все, что Полина успела купить в Москве или, может быть, привезла с собой из-за границы. Китайские напольные вазы, французские стампы в тонких серебристых рамах, фигурки мейсонского фарфора, даже особенный итальянский кофейник, в котором она варила кофе на спиртовке. Кто увез все это отсюда, когда? Впрочем, никакой тайны из этого, наверное, и не делали. Вывезли однажды днем, не скрываясь, а Серафима просто была в это время на работе. Может быть, старшая по квартире, Шура Сипягина, даже рассказывала потом об этом, но Серафима настолько приучила себя не слышать Шуриных кухонных речей, что могла и пропустить ее рассказ. Немировский курил, стоя у полукруглого окна. Папа когда-то вот так же стоял на этом самом месте и курил так же, думая о своем. Серафима запомнила. Только мама ругала папу, что курит в комнате, а ей, конечно, и в голову не пришло бы ругать за это Леонида Семеновича. «Что за глупость?» — подумала она. «Ну какая связь? Если ремонт делать не хотите, так я могу и отмыть», — заискивающим тоном сказала Тайка. Она стояла в углу и смотрела Немировскому в спину. «Насчет денег договоримся, по-божески возьму». Он не ответил и не обернулся. «Тая, уйди, пожалуйста», — попросила Серафима. «Я-то уйду», — хмыкнула Тайка. «А полы тут драить ты, что ли, будешь?» Если бы в комнате была одна Серафима, то, выходя, Тайка, наверное, хлопнула бы дверью, но при Немировском не стало. С кем и что можно себе позволить, она разбиралась мгновенно. «Может, и мне надо уйти», — растерянно подумала Серафима. «Я мешаю ему». «В Вятке она все равно не осталась бы», — сказал Немировский, не оборачиваясь. «Я ее там не удержал бы». «Почему?» Серафима обрадовалась, что он сам заговорил о Полине. «Потому что она меня не любила». «Но как же?» «Так, не любила. Для меня это было очевидно. Да она и не особенно скрывала. Ее и в Вятку случайно занесло. И ко мне случайно прибило. Она от них попыталась уехать. В момент отчаяния, поэтому довольно бестолково, что вообще-то ей свойственно не было. Вскочила в вагон на Ярославском вокзале и поехала под Транссибу, буквально в белый свет. По дороге у нее случился аппендицит, ее сняли с поезда, доставили к нам в больницу. А потом наша медсестра поселила ее у своей знакомой в келье, в Трифоновом монастыре, там коммуналка теперь. Я оказался ее соседом. Случайным, Но для того, чтобы за меня зацепиться, случайности было достаточно, и ей, и мне. Мы на это смотрели одинаково. «Зачем он мне все это говорит?» — в смятении подумала Серафима. «Этого не надо». Она хотела даже вслух ему это сказать, но язык не повернулся. «Я не понимаю, что чувствую сейчас», — сказал Немировский. «В ней было много жизни, и когда она пришла ко мне ночью, мне показалось, что-то еще возможно. Вот вышло, что нет». «Но», — пролепетала Серафима, — «вы ведь начнете работать. У вас будет новая жизнь, и...» Это прозвучало так жалко и глупо, что она замолчала на полуслове. «Новая жизнь?» Немировский наконец обернулся. На фоне окна Серафима видела только обрис его лица, а черты были неразличимы. Это было даже хорошо, потому что значило, что не бросит ее в жар от холода его глаз. «Думаю, ничего нового уже не будет». «И ладно. А работать — да, конечно. Наркомания такого рода полезна для окружающих». «Он редко бывает откровенен», — подумала Серафима, «но сейчас говорит то, что чувствует». Она не понимала, каким образом об этом догадалась, но почему-то знала это точно. «Вам здесь в самом деле опасно сейчас, Леонид Семенович», — сказала Серафима. «В Москве просто вакханалия антисемитизма. Как это отвратительно, боже мой! Всего 2 года прошло после войны, после всего». «Зачем я это говорю?» — ужаснулась она. «А вдруг он скажет, в самом деле лучше мне вернуться обратно в Вятку?» Но нечестно было бы не предупредить его. И она продолжала. «У нас в библиотеке, я в научно-технической библиотеке работаю, уволили директора только за то, что он еврей. Никто особенно не скрывал причину, даже наоборот. Было такое омерзительное собрание, я его с содроганием вспоминаю. Какой-то поток безумия. Я сначала подумала, это все заранее готовили, но нет. Я бы все-таки знала, все спонтанно, но так вдохновенно, как по нотам. То есть, да, я понимаю. Может быть, или вдохновенно, или по нотам. Но было вот именно это вместе». Серафима приложила руку к губам, чтобы они не дрожали. «Поверьте, я много видела, как унижают людей. Да и все мы это видели и давно уже поняли, что не в наших силах что-либо с этим поделать. Но на том собрании...» У всех глаза горели, когда они говорили о Якове Ароновиче невообразимые мерзости. Он слушал, слушал, лицо у него стало белое, и вдруг он говорит: «Павел Николаевич, что же ты плетешь? Это заместитель его, Павел Николаевич», — пояснила она. «Мы же, говорит, с тобой вместе воевали. Ты же со мной в Москву с фронта приезжал сына моего хоронить, Женьку моего. Над могилой его со мной стоял. И ты говоришь, что я за чужими спинами войну отсиживался. А я его Женю знала. Чудесный был мальчик. Он на фронт буквально сбежал, хотя у него близорукость была ужасная, и в армию его не взяли, а он в ополчение, в 41-м. И сразу же погиб под Волоколамском». Все замолчали, когда Яков Аронович это сказал. Мертвая стала тишина. А Павел Николаевич, знаете, что ему ответил? «Неубедительно». «Неубедительно, — говорит, — вы оправдываетесь, гражданин Браверман. Я никогда не привыкну, что люди на такое способны», — помолчав, чуть слышно произнесла она. «И не надо, — сказал Немировский, — вам не надо к этому привыкать». «Вам» было главным в его словах. Сердце от этого взлетело у нее к самому горлу, так что дыхание перехватило. «Может быть, вам все же лучше уехать?» Серафима с трудом заставила себя это произнести. «Сейчас из Москвы многие уезжают. Скрыться хотят, раствориться. Страна-то большая, надеются, что о них забудут, если они не будут на виду. У нас одна сотрудница из отдела комплектования, Роза Соломоновна, куда-то в Сибирь уехала. Уволилась потихоньку, в один день собралась и уехала. Мне так и сказала: в Москве мы слишком на виду, надо спрятаться, отсидеться». «Не волнуйтесь, Серафима», — сказал Немировский. «Для меня все это не представляет особой опасности». «Почему?» «Потому что для меня не имеет решающего значения, где жить. И жить ли вообще?» Этого он не сказал, но Серафима услышала эти слова так ясно, как если бы он не просто произнес их, а выкрикнул. «У нас в больнице было то же самое», — сказал Немировский. «Так что про сионистское гнездо и происки космополитов у вас ведь это говорили. Я уже слышал. Полина сделала для меня вызов в Москву очень вовремя», — усмехнулся он. «Иначе я, скорее всего, уже сидел бы». От его усмешки у Серафимы мороз прошел по спине. «Если я чем-то могу вам помочь», — проговорила она, — «вы мне уже помогли». «Но ведь здесь даже кровати нет», — воскликнула она. И поспешно добавила, «У меня есть складная кровать, швейцарская, папина еще, она сохранилась. Я могу дать на первое время, не на полу же вам спать». «Спасибо. Действительно, было бы кстати». О том, как же он поставит кровать на темное неровное пятно, въевшееся в паркет, Серафима спрашивать не стала. Она просто не могла спросить такое. Немировский вернулся к ней в комнату, забрал свой чемодан, взял складную кровать, которую Серафима попросила его снять с платяного шкафа, и ушел. Вечером, когда она шла в кухню, то увидела, что дверь Полининой комнаты распахнута настежь. Посередине комнаты сидела на полу Таисия в подоткнутой юбке и драила скребком паркет. «А как еще кровищу отскрести?» — огрызнулась она на Серафимин вопрос. «Ничего, половичком прикроет, и не видать будет, что ободрано. Ты не лезла бы, а?» — нашлась умелица. «Тебя точно Леонид Семенович попросил у него убрать?» — все-таки уточнила Серафима. «Нет, сама взялась», — фыркнула Таисия, — «за глаза его, за красивые. Конечно, попросил и денег дал. За уборку, за еду приготовить. А мне что? На Полину Андреевну работала и на него поработаю. Знай, платят пускай. Доктора они богатые». «Кто тебе сказал?» — пожала плечами Серафима. Что Немировский нанял Таисию убирать и готовить, было естественно, но почему-то неприятно. «Всем известно, кроме тебя. Иди, иди себе, куда шла». Не вставая с пола, Тайка толкнула пяткой дверь и захлопнула ее, едва не стукнув Серафиму по лбу. Да и о чем было говорить? Печаль и горечь, ненадолго отступившие при встрече с Немировским, вернулись в Серафимино сердце снова. Ну что ж, там их место, и незачем тешить себя пустой иллюзией, будто это может перемениться.